Глава 46. Больница Марго не переваривала с детства. В 6-летнем возрасте родители, отец еще был жив, положили ее в стационар. Педиатр настояла, этой престарелой врачихе давно было пора на покой, а она все детей лечила. Врачихе показала, что у Марго пиелонефрит, и она убедила родителей в необходимости госпитализации. Больничная обстановка подействовала на девочку удручающе. Все 2 недели она мечтала только об одном – сбежать. И уже начала готовить план побега, подговорив 8-летнего мальчонку, который лежал вместе с ней в отделении. К счастью, диагноз не подтвердился, Марго выписали, но она возненавидела лечебницы. Больница ассоциировалась у нее с беспомощностью, слабостью и болезнями, со всем тем, чего она терпеть не могла. А вот и теперь, лежа на койке с перевязанной рукой, Марго мечтала быстрее отсюда удрать. Хорошо еще, что рана несерьезная. Пуля слегка задела руку. Врач сказал, что утром она может отправляться домой. В палате она была одна, если не считать Владимира Олеговича, который привез ее сюда и теперь сидел рядом на стуле, не сводя с нее грустных глаз. Эта страшная ночь самым странным образом сблизила их. Так сблизила, что Марго совсем не раздражала присутствие этого мужчины, с которым она чуть ли не с первого дня знакомства находилась в конфронтации. Сейчас она не хотела, чтобы он уходил. «Я боюсь остаться одна», — призналась она себе. «Потому что не знаю, что делать со своими мыслями и чувством вины. Они меня раздавят». «Почему вы не прибежали, когда услышали шум?» — спросила Марго, когда боль отступила, и она окончательно пришла в себя. «Кто-то начал ломиться в ворота, и мы, 2 дурака, бросились туда». «И кто же это был, выяснили?» «Да, местный дядька, безработный. И какой-то мужик предложил ему 100 баксов, если он в определенное время начнет ломиться в ворота. Очевидно, это наш киллер и был. Хотел отвлечь внимание от дома. Полтинник всучил сразу, а остальное обещал отдать после дебоша. Ну, дядька и старался вовсю. Даже топор прихватил, чтобы деньги отработать. Идиот, даже удрать не успел. Только для нас это не оправдание. Пока мы с ним возились, все и произошло. Услышали выстрелы и помчались к вам. Вид у него был виноватый, как у нашкодившего пацана. Может, нас сблизило чувство вины?» — подумала Марго, но от этого не легче. «И куда этот дебошир делся?» «Удрал. Ну, никуда он не денется, местный ханурик. С перепугу нам даже дом показал, где живет». Марго лежала на спине, разглядывая трещину на белом потолке. «Не переживай», — вдруг сказал Владимир Олегович, дотронувшись до ее здоровой руки. «Не ты, так он тебя. Видно, его сбила с толку безобразная сцена, которую устроил Самарцев, соблазнитель хренов. Зато теперь у него основной инстинкт на время поутихнет». «Он до сих пор думает, я переживаю из-за того, что убила человека. Если бы он знал, кого я убила». Допрос продолжался 3 часа. Из них 2 часа старший оперуполномоченный уголовного розыска Максим Егорович приводил Аллочку в чувство. «Я не верю, не верю!» — выкрикивала она, глотая слезы, когда первый шок чуть отступил. «Он не мог совершить такое! Он не мог умереть вот так, бросив меня одну! Это не он! А вы что-то перепутали! Даниил не способен на такое. Он бизнесом занимается, он честный, порядочный, самый замечательный». «Хорошо. Допустим», — сказал Максим Егорович, опасаясь повторения истерики. «Расскажите, как вы с ним познакомились?» Но Аллочка опять зарыдала, бормоча сквозь слезы что-то совсем непонятное. «Он погиб из-за меня. Это все колдун. Янин знакомый, автор, тоже умер». Оперативник решил, что женщина сошла с ума от горя. Как бы не пришлось скорую вызывать. Жаль, столько времени потратил зря. А девочка, похоже, любила этого Даниила. Дурочки влюбляются неизвестно в кого, а потом страдают. Выслушав сбивчивый, неровный рассказ Аллочки о визите к колдуну, о подружках, знакомстве с Даниилом и прочих привратностях судьбы, оперативник еще больше убедился в том, что женщина бредит, Ей как минимум необходим хороший психиатр. Максим Егорович слегка растерялся. Он-то рассчитывал, что придется прессовать прожженную акулу, любовницу киллера, которая в сговоре с ним и в курсе всех его дел, ну, если не всех, то большинства. А на деле ему пришлось успокаивать бедную женщину, которая боготворила своего возлюбленного, а он оказался подлецом. Или, скорее, не подлецом, а наемным убийцей. Что, в общем, схожие понятия. «Хорошо, я вас вызову, если понадобится». Максим Егорович хлебнул воды из граненого стакана. Беседа с этой женщиной словно выжила из него все силы. Он встал из-за стола и подошел к Аллочке, которая сидела, опустив голову, не шелохнувшись, только плечи подрагивали. «Вот что», — добавил он, помогая Аллочке встать. «Я отвезу вас домой. Вы где живете?» «Нет, нет, только не домой. Я поеду к родителям. Я скажу адрес».